16. Звенит звонок. Все вскакивают со своих мест, кладут тетради на учительский стол и покидают кабинет. «Привет, я Мария, а я Оля. Меня зовут Лииса. Представляются мне некоторые девочки, окружаю со всех сторон. А ты откуда к нам приехала?» Я улыбаюсь каждой из них, коротко рассказываю о том, где жила до Сампо, и не забываю краем глаза наблюдать за тем, как Кай кидает вещи в сумку и небрежно забрасывает ее на плечо. «Идем», — улыбается Оливия, — «а то опоздаем на следующий урок». «Ага». Я начинаю собирать тетради и канцелярские принадлежности. Девочки расступаются и плетутся к выходу. Несколько парней обводят меня заинтересованными, но дружелюбными взглядами по пути к учительскому столу. Кай проходит мимо меня, и я кожей чувствую исходящий от него жар. «Клади на стол, Турунен», — указывает ему учитель. «Я хотел уточнить, вы же пошутили по поводу доклада?» — томным голосом спрашивает он. Попытка очаровать пожилого преподавателя. «Хм, неплохо. Даже не думай, что тебе удастся отвертеться». Она выхватывает тетрадь с сочинением из его рук и кладет в общую стопку. «Я с тебя не слезу, пока не услышу этот доклад». «Не слезете? Да вы горячая штучка, Елена Владимировна». Наклоняется он к ней. Учительница краснея отмахивается от него тетрадью. «Иди уже!» И, качая головой, добавляет. «Негодник!» Еще не покинувшие класс ученики хихикают, а я наблюдаю за тем, как Кай кладет руку на талию той девушки, что кинула ему записку. Из кабинета они выходят, обнявшись. Уже позже, в столовой, я снова вижу эту парочку. Она сидит у него на коленях, а он пытается поймать зубами край энергетического батончика, которым она его дразнит. С ними еще несколько ребят. Парни и девушки. Некоторых из них я заметила у нас в классе. Других видела впервые. Мы садимся за дальний столик, и Оливия заводит разговор о том, как они в прошлом году с классом ездили на озеро и какой потрясающий вид открывается с какой-то там вышки. Я не отвожу глаз от компании, поэтому она толкает меня локтем. «Не смотри на них. Будет хуже». «Лучше, если они тебя не замечают». «Кто они вообще?» — спрашиваю я, переводя взгляд на тарелку с рагу. «Бездельники». «Богатенькие детки?» Оливия пожимает плечами. «Некоторые из них, но Кай — нет». «Кто он, этот Кай? Хулиган?» «Спортсмен». Она мешает ложкой чай. «Он дерзкий». «Все от него без ума. Девочки, учителя». Даже парни готовы ему беспрекословно подчиняться. Оливия морщит нос. «Я так понимаю, за заслуги в спорте у нас прощается многое. И прогулы, и опоздания, и неуспеваемость». «Это его девушка?» Интересуюсь я, бросая взгляд на сидящую у него на коленях брюнетку, которой он поглаживает бедро. «Ей бы хотелось этого», — тихо отвечает она. «Но Кай не такой. Ему нужны все девушки сразу. Хочет, позовет ее. Хочет — оттолкнет. Из-за этого Эмилия и злится». «Эмилия», — произношу я, ковыряясь ложкой в тарелке с остывшим рагу. «Не думай о них». «Мне, может, и не хочется думать, но я вижу, как моя соседка старается держаться от них подальше. Это вызывает у меня массу вопросов и догадок. Отсюда вытекает и закономерное желание защитить ее. И вопрос, как уберечься самой, если компания этих ребят действительно представляет какую-то опасность. Уже на выходе из столовой, в общей толпе учеников, я слышу, как Эмилия, наклоняясь к уху Оливии, шепчет. «А ты о чем написала сегодня, блаженная? О том, как молилась все лето?» Они с подругой смеются, а затем она кидает на меня презрительный взгляд. В нем явная угроза. «Знай свое место», — говорит он. Я закусываю губу. «Они неплохие, просто глупые», — грустно констатирует Оливия. В ее печальной улыбке все прощение, от которого на меня накатывает приступ тошноты. «Я не обращаю внимания, и ты не обращай», — добавляет она. И мы идем по коридору тихой образцовой школы, среди вежливых, спокойных и примерных учеников, такие же примерные и сияющие. Оливия улыбается, потому что давно приняла правила этой игры. «А я...» Я откровенно растеряна. После уроков Оливия сопровождает меня на цокольный этаж, в библиотеку. Мне выдают комплект учебников,